сверху. Покажите исходное положение и приемы слежения за препятствиями и ориентирами в технике диагонали при хватке-охват. Исходное положение. Ноги вместе, рука, держащая трость, согнута в локте на уровне пояса, плечо свободно опущено и слегка прижато к телу. Кисть находится впереди на расстоянии 20 см. Трость берут за ручку так, чтобы большой палец для амортизации был направлен по стержню к наконечнику трости с внутренней стороны. Остальные пальцы охватывают ручку хватом сверху. Если ниже ручки на стержне трости имеется резиновое кольцо с прямым срезом, то большой палец, держащий руки, упирается в плоскость среза. Если в конструкции ручки имеется крючок, то он должен быть направлен вперед. Такой прием хватки трости позволяет использовать ее на всю длину. Трость находится впереди тела в наклонном положении. Ее можно держать и в правой, и в левой руке. Если трость в правой руке, то наконечник трости левее тела касается дороги или немного приподнят над ее поверхностью. Если трость в левой руке, то ее наконечник находится правее тела. Трость держит в правой руке тогда, когда ориентиры и препятствия находятся слева, в левой, когда они справа. При технике диагонали трость наиболее надежно защищает тело слепого от столкновения с препятствиями. В то же время она позволяет следить за ориентирами и препятствиями, находящимися на пути идущего или по сторонам. Слежение осуществляется также двумя приемами – скольжение и касание. Если ориентиры находятся на поверхности дороги, то наконечник трости нужно опустить так, чтобы он скользил по ориентиру. Можно не скользить, а периодически касаться ориентира. Если ориентир сбоку, стена, забор и тому подобное, то наконечник трости нужно приподнять и скользить им по ориентиру или касаться его. Техника диагонали с приемом хватки-охват сверху применяется при ходьбе по улицам города в различное время года, на хорошо изученных маршрутах, в помещениях, в плотном потоке пешеходов, при ходьбе по лестницам, сопровождающим удобнее и целесообразно использовать технику диагонали с приемом хватки-карандаш. На тренировочные занятия по технике диагонали отводится также 1 час. Однако тренировки будут продолжаться практически на протяжении всего курса обучения, поэтому преподаватель должен всегда контролировать правильность выполнения работы тростью. Ошибки легче исправить сразу, чем после того, как будут выработаны неправильные навыки. Занятия по подтеме можно проводить сразу на приусадебном участке, отрабатывая технику трости на пешеходных дорожках. В случае неблагоприятных погодных условий такие занятия можно провести в помещении. Второе. Методика обследования и изучения маршрутов на приусадебном участке. В начале изучения подтемы проведите теоретические занятия 30 минут. Подчеркните необходимость соблюдения правостороннего движения пешеходов по тротуарам и дорожкам на территории предприятий и организаций ВОС. Дайте учащимся понятие о маршруте и его составных частях: отправной пункт, путь следования, конечный пункт. Обратите внимание учащихся, что вне помещений появляется много новых ориентиров всех видов, особенно слуховых. В качестве слуховых ориентиров на приусадебном участке могут быть использованы шум деревьев и кустарников, голоса птиц, звуки транспорта на территории и за ее пределами и другие. На участке в качестве ориентиров уже можно использовать солнце и ветер. Расскажите, как устанавливать ориентиры на маршрутах приусадебного участка и как пользоваться ими. Расскажите о приемах обследования маршрута тростью с целью формирования представления о его форме, общей протяженности и соотношении отдельных отрезков. Все маршруты на приусадебном участке должны быть обследованы в обоих направлениях.